Глава 22. «Ты что, сдурел?» — прорычала Диана, как только Исон прекратил стрельбу. «Почти попал в Туэркаса». «Ну, насчет попасть это вряд ли», — отмахнулся он. «Но попрыгал я, будь здоров». Я помог Туэркасу подняться с земли. «Мы думали, здесь база Минотавров», — виновато произнес Исон, в отчаянии почесываясь. «Не узнали собственную базу? А я-то думала, это у меня маргарин вместо мозгов». «Мы следили за капитаном и штурмовиком из команды соперников, шли за ними следом», — объяснила Искра. «Поэтому и решили, что здесь Минотавры, их база». «А когда немного отстали, лабиринт поменял свою конфигурацию», — предположила Аманда. «Нет, так дело не пойдет. Мы плутаем в трех соснах. Надо срочно придумать, как держать ориентир», — подытожил я. Пока мы спорили, лупианец весь извелся. Он был похож на пса, которого заели блохи. «Исон, да хватит уже дергаться. Сколько можно чесаться?» «Это невозможно! Чешется вообще все! Хуже только шерсть, на которую у меня аллергия. Из чего этот костюм шит? Из стекловатой. Обещали стальную нить». На миг он замер и вдруг щелкнул пальцами. «Вот оно! Свитер у Дианы зацепился за меч и распустился». «Ага, посыпь мне соль на рану. Самое время», — разозлилась Диана. «Да нет же! Наша форма!» Я пока чесался, случайно вытащил ниточку. И она потянулась. «Этой ниточкой можно отметить дорогу. Как думаете? Мы ее привяжем вон к той статуе. И пойдем в лабиринт. Там мы будем знать, где уже проходили». «Гениально! Вот это идея! Молодец, Исон!» — восхитилась Джелли. «И я пойду с вами. Диана, прости, но им явно нужно усилить защиту. Тогда Аманда останется на базе». Все были «за». Джелли привязала стальную нить, которая торчала из лупианца, и заняла позицию в авангарде, готовая обездвижить любого, кто встретится у нас на пути. И хотя выглядела она смешно, когда доходила до дела, она умела постоять за себя и друзей. Даст фору любому минотавру. Исон шел позади всех, иначе кто-нибудь непременно споткнулся бы о нить. На трех руках у лупианца уже распустились рукава, но базы минотавров, увы, так и не было видно. «Они могут быть где угодно», — нарушила тишину Искра. «Даже у нас над головами. Вот хоть прямо сейчас». «А-а-а! На помощь!» «Что случилось?» Я вздрогнул и обернулся. Поверхность лабиринта была изогнута, как повернутая на бок подкова. И эхо тут такое, что непонятно, откуда кричат. Голос Дианы звучал повсюду, как будто она стояла рядом. «Вот они!» Джелли указала вверх на правый угол. «Наша база!» «Минотавры ее нашли!» «Все назад! Ребятам надо помочь!» Я никогда не бегал так быстро. Если минотавры обездвижат Диану и Туэркаса, мы обречены. Вот когда нить пригодилась. Мы спешили за Исоном, то и дело поглядывая вверх, где в просветах мелькала наша база. События, которые сейчас там происходили, мы видели урывками. Диана отстреливалась плазмой, а Туэркас сдвигал все, что попадалось под руку, перекрывая врагу дорогу. В ход шли кувшины, вазы, статуи, даже огромные колонны. Мурия рвала и метала, сотрясая весь лабиринт. Если она или второй рейдер завладеют нашим флагом, это будет конец. «Как они добрались сюда так быстро?» — недоумевал я. «У нашей базы отличная маскировка». «Я без понятия», — бросила Джелли. Она попыталась вытянуться так, чтобы достать до верхней части лабиринта и схватиться за куст Кносорба. Не получилось. «Сюда, за мной!» — направлял нас Исон. «Хорошо, мы придумали протянуть нить». «Нить от самой базы», — подумал я вслух, не сбавляя бег. И тут до меня дошло. Впереди как раз мелькнула спина Минотавра. Он зашел за угол, а нить вдруг сама собой натянулась. «Блин, горелый! Они идут по нашей нити!» — выдохнула Искра. «Мы сами показали им путь к базе», — подхватил я. И вдруг увидел Бемунчо, поджидавшего нас на углу лабиринта. Он выскочил из засады и поднял руку в сторону Искры. Я даже предупредить не успел. В нее ударил поток протоплазмы. Бах! Искра была полностью обездвижена. Вернуть ее в игру может только Аманда. Джелли выстрелила в ответ, парализовав Бемунчо. «Скорее, нужно вылечить Искру. Без рейдеров нам никак».